Глава 15. Хитрюга Сильвия. В глазах Сильвии ожидания. Не могу ее обмануть. Да и сам хочу большего. «Что случилось?» Подыграл ей и сделал несколько быстрых шагов к соблазнительнице. «Облилась маслом. Так неуклюже получилось. И теперь неловко». Она отвела взгляд. «Представляешь, поставила бутылку на край стола, а тут телефон стал падать. Сумела его поймать. А когда стала вставать, то бутылка прямо на спину опрокинулась. Что теперь делать?» «Необходимо принять душ», — шепнул ей. «Пойдем, покажу, где ванна, и спинку тебя потру». «Я такая неловкая», — ответила Сильвия, развела руки в стороны, обняла меня и прильнула к моим губам. «А еще врунишка. Не стала портить топик и тратить масло. Кожа на ее спинке абсолютно сухая, бархатистая. Если бы не кошак, то мы бы прямо на кухне разделись». Страсть обоим ударила в голову. Да хитрец требовательно замяукал, а еще мысленно возмущенно завопил. «Хозяин, ты че творишь? Моя еда сгорит! Успеете еще намиловаться! Рыба же жарится!» «Охра, проследи», — шепнул я охраннице поместья, а сам Сильвию на руки взял и из кухни вышел. Передо мной дилемма. До спальни ближе, но душ все же принять стоит. Я же обещал девушке спинку потереть, а слово надо держать. Сильвия оказалась заводной, неутомимой и классной девчонкой. Она то набрасывалась, как дикая кошка, то млела под моими руками. А как она поет и танцует! Да, умеет завести с полуоборота, если сама того пожелает. Время стремительно пролетело. Я и не заметил, как наступило 6 вечера. Спохватился только, когда Охра сообщила, что к защитному контуру подъехал автомобиль, и из него вышел человек в военной форме. «Черт, ко мне приехали!» — воскликнул я, снимая руку девушки со своей груди. «Кто?» — поинтересовалась та и уточнила. «Надеюсь, не любовница, и скандала она не закатит?» «Деловые переговоры», — усмехнулся я. «Ты не помнишь, где мы одежду оставили?» «Часть в коридоре валяется, остальная в ванной комнате», — ответила итальяночка. «Мне сидеть тихо и не высовываться?» «С чего бы?» — удивленно на нее посмотрел. «Веди себя непринужденно, но голыми коленками сверкать не обязательно». «Тебе не понравились мои джинсы?» — задала она вопрос мне в спину, когда я уже из спальни выходил. Обернулся, оценил ее соблазнительную позу и хмыкнул. «Не хочется, чтобы на такую красотку кто-то, кроме меня, пялился». «Так ты собственник?» «И еще какой?» «Под замок запру, никуда не отпущу, а ревновать начну к каждому столбу». Пошутил я, но Сильвия не поняла и нахмурилась. Пришлось ее успокоить. «Не переживай. Силой и диктатурой не добьешься взаимопонимания». «Не скажи», — задумчиво покачала девушка головой. «Прости, надо бежать», — послал ей воздушный поцелуй. «Захар уже к стоянке подъезжает». Охра его пропустила. Правда, предварительно просканировала и доложила, что у наемника есть оружие. 2 ножа, артефакт защиты, пистолет и магическая бомба. В машине кроме наемника никого. Сам он не нервничает и незаметно, что готовит какую-нибудь пакость. Правда, психологический портрет составить за столь короткое время нет возможности. Боец в неплохой физической форме, биологический возраст между 40 и 50 годами. Имеет старые ранения, но залеченные. Сила дара ниже средней, эмоциональный фон полон надежды и предвкушения. «Хозяин, большего сказать пока не могу», — мысленно доложила Охра, а потом поинтересовалась. «Все ли понял? Трансляция мысли занимает большую часть ресурсов, а магические камни ты еще не проинсталлировал». «Ты научилась общаться мысленно», — поразился я. «Пока в пределах дома. Код заклинания получился затратным и объемным. Но оптимизацию в этом направлении веду», — ответила охранная система, а потом уточнила. «Прикажешь прекратить?» «Нет-нет, работай и совершенствуйся». поспешно ответил ей, сгребая свои и Сильвии вещи. Господин Жиргин однозначно продешевил. В этом убеждаюсь все больше и больше. Очень хочется его в свой клан заполучить. Перспективы завораживают. Правда, пока нет понимания, как из этого извлечь прибыль. Но если подключить Беридзе, то однозначно результат будет. Привел себя в порядок. Точнее, надел одежду и мельком глянул в зеркало. Нормально. Царапины на спине не видны. Засосы на шее через пару секунд сойдут. Малое целебное заклинание уже активировал. «Очень, Сильвия, горяча!» Буркнул себе под нос и улыбнулся. Девушка мне поведала, что сильно на себя злилась, когда мы в ее кабинете встретились. Извинялась, что неадекватно реагировала и даже имени своего не назвала. Ха! Другая бы на ее месте истерику закатила, но об этом ей говорить не стал. Утешал в меру своих сил и способностей. «Чего не заходишь?» — поинтересовался я у Захара, открывая входную дверь. «Не пускает. Шипит и когти демонстрирует». Кивнул тот в сторону. Ловец деланно зевнул и принялся умываться, краем глаза на меня косясь. «Пойдем прогуляемся и осмотрим строение, где предстоит разместиться бойцам», — предложил я прибывшему воину. «Ты с Шуваловым все вопросы решил? Генерал тебя и бойцов не задержит? Казначейство сегодня сделало последние выплаты. Алексей Васильевич в этом поспособствовал. Ускорил маховик бюрократической машины». Улыбнулся мой собеседник, а потом продолжил. «Я присутствовал при нескольких его телефонных переговорах. Ох, и гневаться изволил Шувалов. Собеседников великим князем стращал. А какие он знает заковыристые выражения! Мой лексикон бледен на его фоне!» С завистью в голосе произнес Захар. «Мы идем по территории поместья. Мой собеседник дает краткую характеристику тех, кого принимаю на службу. Кое-какие парни не очень опытные, точнее, с небольшим боевым прошлым. Они все со мной в городской парк ходили, но этого недостаточно для самостоятельной борьбы с серьезной нечистью. Алекс Григорьевич, простите, но вы ведь создаете подразделение в пику школы ликвидаторов?» Неожиданно задал вопрос Захар, которого наметил сделать командиром разведки. В этот момент размышлял, как его должность обозначить. Пока остановился на помощнике по силовым вопросам. Круг задач и обязанностей подразделения будет большой. Им предстоит не только изучать ту или иную локацию. Если клан начнет развиваться, то его членов потребуется защищать от недругов. «Не совсем», — честно признался своему собеседнику и кивнул в сторону гостевого дома. «Осмотрись, прикинь, что потребуется, а потом уже конкретно переговорим». Прошли с Захаром внутрь. Помещение пригодно для жизни, комнат достаточно, но много чего для нормального существования нет. Это не проблема. Достаточно заехать в гипермаркет, не тот, который на ремонте, а другой, ближайший. По лицу спеца вижу, что тот желает что-то важное спросить, но никак не решается. «Захар, не тяни. Вижу, что есть предложение». Я посмотрел на своего спутника. «Оружие?» «Закажешь у моего партнера. Господин Беридзе займется вне очереди». «Этот вопрос с ним обговорил», — ответил я, но мысленно прикинул, что Ризо следует поторопить. «Старые мастеры Ника еще мои потребности не удовлетворили. Медленно все делают, но зато качественно». «Некоторые из парней интересовались. Нет ли возможности им остаться в семьях, а к вам приезжать?» — задал вопрос Захар. Если правильно разобрался в его смущенном виде и всполохах ауры, то это животрепещущая тема. «Без проблем», — пожал я плечами. «Если им и тебе так покажется удобно, то никаких возражений. Заранее обговорим график службы, какое время отводится на дорогу и выходные дни. Разумеется, предусмотрим поощрение и наказание. Дисциплина окажется на одной из первых местах, как и подчинение приказам. Что еще?» «Не увидел полосу препятствий», — кивнул Захар в сторону окна. «Тут рядом лес. Недалеко река. Территория поместья не такая большая, чтобы тут устраивать рвы и искусственные развалины. Место для спаррингов найдем, а большего пока не требуется», — ответил я. «На первое время подпишем с каждым договор об испытательном сроке. Думаю, месяца хватит». «Лучше два или три», — поправил меня Захар. «Тебе виднее», — не стал с ним спорить. «Оплату сразу установлю такую, какая будет и впоследствии. Не вижу смысла занижать денежное довольствие, когда выполняется одна работа». «Какое первое задание?» — уточнил мой собеседник. «Обустройство», — обвел помещение рукой. «На территории установлен охранный комплекс. В основной дом входить только с моего разрешения или приглашения. Разумеется, это когда сам тут отсутствую. Не из-за каких-либо глупых подозрений. Там есть магические ловушки, которые не каждого мимо себя пропустят». «Понял», — кивнул Захар. «Тогда пойдем в кабинет и подпишем контракт?» — вопросительно посмотрел на служивого. «Хорошо», — кивнул тот. Ловец сообщил, что Сильвия хозяйничает на кухне и даже переругивается с Охрой. Спор идет вокруг вкусной и полезной пищи, в том числе и остроты в блюдах. Мой питомец переживает, как бы чего ни вышло, и на его законную рыбу никто не покусился. Заверил кошака, что его еду никто не тронет. Без его на то одобрения. Манула эти слова не очень-то успокоили. Но пока его подозрения никак не подтверждаются. В кабинете мне потребовалось пара минут, чтобы внести некие правки в стандартный контракт, предназначенный для Захара. Как и хотел, его должность обозвал помощник по силовым вопросам. «Принимаю на службу с возможностью вступить в клан. Прочти и скажи, с чем не согласен, какие замечания и пожелания». Подвинул к Захару лист бумаги, только что вышедший из принтера. Филин два раза прочел документ. Чем-то остался недоволен, а потом подвинул его ко мне, так и не взяв ручку. «Алекс Григорьевич, простите, но я считал, что вступаю с парнями в клан Ярый Воин, а не только под ваше начало», — глядя мне в глаза, произнес воин. «Захар Дмитриевич, а ты уверен, что не пожалеешь?» — задал ему вопрос и взмахом руки попросил не перебивать. «Условия службы лично мне и клану разнятся. Прости, но там уже другие требования, в том числе и клятву возьму». «Мы с вами побывали в закрытой локации, зная о том, как вы оказались на заставе. В людях, дорожимым своим словом, и для которых честь не пустой звук, разбираюсь. Вы не только боец, но и отличный командир. Такие сейчас редкость», — подбирая слова, произнес мой собеседник. «Эх ты загнул!» — рассмеялся я. «Командир! Скажешь тоже!» — покачал головой, а потом продолжил. «Неужели не понял, что больше одиночка? С тварями привык драться без группы поддержки. А если с отрядом отправились, то переживаете за каждого», — возразил тот. Мы еще немного поспорили, в чем-то он прав. Я кое-каким своим принципам изменил, о которых раньше и речи не шло. Даже задумался на пару секунд, анализируя свое поведение. Мягче стал? Или это такое влияние молодого организма и остатки памяти своего предшественника? Так и никаким выводом не пришел. В дверь кабинета постучалась Сильвия, но не вошла, спросила: «Алекс, ты не засиделся со своим гостем за делами? Предлагаю вам взять паузу и немного перекусить». Филин, надо отдать ему должное, даже в лице не изменился. Только в глазах мелькнуло некое понимание, которое он не стал произносить вслух. Наверняка припомнил кошака, который его в дом не пускал. Ну, мне-то как отреагировать на демарш подруги? Впрочем, скрывать-то нечего. А раз Сильвия решила себя раскрыть, то возражать не стану. И, честно говоря, окажись на ее месте любая другая женщина, то так же отреагировал. Нет, ведись тут какие-нибудь разборки или обсуждение важных дел, то на место бы поставил. Впрочем, заранее бы предупредил, чтобы никто не вздумал беспокоить. «Входи, чего из-за двери разговаривать?» — крикнул итальяночке, с интересом ожидая ее действий. Вряд ли девушка всю одежду свою отыскала. некое белье и вовсе на себя одеть не могла, в силу порчи. Немного перестарался, но невесомая ткань, вот как понимаю известного кутюрье, не оказалась предназначена для порывов страсти. Кстати, моей вины ровно 50%. Сильвия активно принимала участие для скорейшей близости. «Добрый вечер», — появилась на пороге кабинета девушка. «Здравствуйте», — встал со своего места Филин и склонил голову. «Познакомьтесь», — направился я к подруге. «Сильвия Росси, желанная и очаровательная гостья поместья, а это мой доверенный человек, Захар Дмитриевич». «Очень приятно», — вежливо произнес боец. «Взаимно», — ответила девушка, а сама удовлетворенно кивнула. Ей понравилось, как я ее представил. Попыталась проверить меня на слабину или захотела обозначить свое присутствие. Мотив пока непонятен. Аура у Сильвии безмятежна. А как только в кабинет вошла, то тревожные всполохи присутствовали. Ладно, позже с ней переговорим. «Так как насчет кофе или чая?» — задала вопрос моя подруга. «Мы подойдем через 10 минут». Улыбнулся Сильвии, а потом посмотрел на Захара. «Ты же не сильно торопишься?» Тот неопределенно что-то буркнул. Не знает, как себя вести. «С вашего позволения я пойду приготовлю кофе», — посмотрела на меня девушка. «Хорошо», — чуть кивнул я. Сильвия удалилась. Она все в тех же рваных джинсах. А вот рубашку надела мою. Ее топик слишком коротковат. «Командир, очень красивая женщина», — прокомментировал Филин, а потом добавил. «И смелая». «Почему?» — поинтересовался я. «Не побоялась себя обозначить. А ведь чувствуется, что непроста. Артефакты сильные на ней, но непонятно для чего». «Я с ней познакомился в закрытой локации. Она там пряталась от нечисти, но, думаю, могла бы пересидеть и помощи дождаться». Сразу отвечу на невысказанный вопрос. «Специально не спасал. И даже думать о той встрече забыл. Но судьба вновь свела. Тем не менее, распространяться о том, что Сильвию ты тут увидел, не следует», — произнес я, смотря на невозмутимого бойца. «Алекс Григорьевич, обсуждать командира и его приказы не собираюсь. А уж тем более его личную жизнь», — ответил Филин. «И это правильно. Но мне ты свою точку зрения, если с тем или иным распоряжением не согласишься, всегда доводи. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Понимаешь, о чем говорю?» «Да», — кивнул тот. «Приказы не оспариваются, но позволяется высказывать собственную точку зрения, если имеется возможность, недопонимание или неизвестные командиру факты и обстоятельства», — подбирая слова, произнес Филин. «Я в тебе не ошибся», — кивнул своему собеседнику. «Сработаемся. Так что насчет клятвы лично мне и клану? Уверен в своем решении?» «На 100%», — твердо заявил тот. «Принесение присяги принято производить в торжественной обстановке. Кабинет для такого действия далеко не лучший выбор. Однако я не великий князь, ярый воин, не правит страной и даже не вхож в первую сотню могущественных кланов». «Или речь должна идти про 1000-другую рейтинга?» «Без разницы». Захар подкрепил свои слова собственным даром. Я активировал свой источник и неожиданно заработал родовой артефакт на левой руке. От стального браслета пошел поток магии и вплел в ауру уже моего человека несколько тонких нитей. Если присмотреться, то четко прослеживаются руны ярости, символ и знак моего клана. «Такое чувство, что прибавилось сил», — озадаченно произнес Захар. Не стал никак его слова комментировать. Дело в том, что сам почувствовал прилив магии, а не отток. Непонятно, как такое возможно. А если предположить, что с каждым новым членом в клане все будет так же и происходить, то, а черт его знает, какие окажутся последствия. Не разорвет же меня от перенаполнения силы. С другой стороны, смогу ее всегда выплеснуть, благо нечисти хватает. «Пойдем пить чай или кофе», — предложил я. «Я бы с удовольствием. Да не по чину», — покачал головой мой помощник. Дел много образовалось, а еще парни ждут. Часть из них готова клятву принести. Другие хотят осмотреться на новом месте службы. Это если честно и откровенно. Понимаю, но полчаса потерпят. От любопытства не умрут, хмыкнул я. И все же Захар оказался прав, когда отказывался от перекуса. Воин в присутствии Сильвии чувствует себя неуютно. Так и не понял, как к ней обращаться. Сама же девушка тоже смелость растеряла. Один ловец в ус не дул и очередную рыбину хомячил. Я уже всерьез забеспокоился, что кошак наберет лишний вес и станет жирным и ленивым. Об этом мысленно своему питомцу поведал. Но тот возмутился и сказал, что нормальная драчка сожрет весь жир и лишние калории. «Алекс Григорьевич, так каковы ближайшие распоряжения?» Задал вопрос Захар, когда собирался уезжать. «Обустраивайся тут с парнями. Проведу с вами несколько занятий и объясню цели и задачи. В том числе и как с нечистью биться. Завтра утром уеду за сестрой и теткой. Хочу их в столицу перевезти. Скорее всего, пару дней меня не будет», — ответил ему, а потом добавил. «Не переживай. Это только кажется, что все туманно. Уже есть для вашего отряда задачи». На этой ноте мы с Захаром простились. А вот с Сильвией состоялся непростой разговор. «Скажи, ты для чего вмешалась в мои переговоры с Филином?» Задал девушке вопрос. После того, как мы с ней пошли прогуляться по территории поместья. «Алекс, прости, сама от себя не ожидала». Пока она, опустив голову, поведала моя соблазнительная спутница. В ее интонациях и ауре нет ни грамма раскаяния. Девушка считает, что все правильно сделала. «Сильвия, впредь, если с кем-то веду деловые переговоры, то прошу, не вмешивайся без веской причины», — сказал ей, а потом шутливо добавил. «За неповиновение отшлепаю и в угол поставлю». «Ты как мой отец, почти слово в слово его повторил». Изумленно посмотрела та на меня. «Дай-ка догадаюсь», — сделал задумчивое лицо. «Думаю, он в таком тоне с тобой беседовал лет 10 назад, когда девочка проявляла излишнее любопытство». «Твоя правда», — беспечно согласилась та. «Алекс, мы мало знакомы. Надо лучше друг друга узнать». Она прильнула ко мне и прошептала. «Давай прямо сейчас этим займемся». «Тут такая классная природа». Вот же чертовка со своими шаловливыми руками. Пытается тему перевести, но меня она поняла. Правда, так и не пообещала следовать требованиям. Боюсь, если отношения продолжим, то по этому поводу еще не раз обсуждать будем. А вот воплотить замысел Сильвии в действие нам не удалось. У нас с ней почти одновременно чертовы смартфоны зазвонили. Это еще удивительно, что мне звонков почти не поступало. Ну, если не обращать внимания на пропущенные вызовы, когда с итальяночкой развлекались. Там-то на звонящие телефоны внимания не обращали. Да еще их в коридоре обронили. Сестрица зачем-то еще раз меня захотела услышать и сразу начала разговор с предъявы. «Алекс, ты совесть имеешь или нет?» «А что не так?» Сделал несколько шагов в сторону от Сильвии, которая от отца выслушивает нравоучения. «Мы с тобой недавно разговаривали». «Ну, возможно, Джузеппе рад, что его дочь у меня гостит, или не придает этому значения, в чем сильно сомневаюсь. Тем не менее, если правильно уловил, то родитель дает девушке какие-то задания и чего-то хочет». Пару раз прозвучало слово «Милан», похоже, господин Росси требует от дочери собирать вещички и улетать на родину. «И ты сказал, что выезжаешь?» — продолжила возмущаться Катька. «Я тебя жду и не наблюдаю. Ты где?» «Прости, не точно выразился», — покаялся я. «Завтра планировал отправиться к вам. Не на ночь же глядя ехать». А потом огорошил. «Максимум пару дней планирую в Ярославле провести. Не больше. И за это время...» Ты с теткой самые необходимые вещички собери. Поживете у меня. Учти, поездку планирую не меньше, чем на пару месяцев. Светлану Ивановну подготовь к переезду. Короче, вас собираюсь в Москву перетянуть, к себе поближе. Но это не телефонный разговор. Так что думай, как с матерью разговор составить. Правда? Мгновенно успокаиваясь, спросила сестра. Кривда, хмыкнул я. Только учти, у меня машина не резиновая, а большую часть из, как ты говоришь, жизненно необходимых, дорогих сердцу вещей, передразнил ее, не возьму ни под каким видом. Все, собирайся и не ворчи. Договорились, воскликнула Катька и на этом разговор свернула. У сестры сейчас большие образовались проблемы. Будет чем заняться. Сильвия же продолжает с отцом общаться и что-то там эмоционально на итальянском языке доказывает. Пока она занята, я набрал Ризо и сделал ему большой заказ. Парней предстоит экипировать, а лучше партнера этого никто не сделает. Правда, Беридзе стал торговаться. Не из-за стоимости своих услуг, а по времени. Сразу же предложил подождать полгода, но в итоге договорились на месяц. А стандартное оружие и вовсе он предоставит немедленно. Когда уже завершал с ним общение, то тот поведал. Знахарка приходила. Благодарила. Попросила с тобой о встрече. Через пару дней, не раньше, предупредил я. Еду в Ярославль за теткой и сестрой. Ты напряги риэлторов, чтобы варианты подготовили. Без проблем, спокойно ответил Ризо. За Ариной присмотрю. Та знает, что в случае проблем должна сразу обращаться. Вот и хорошо, мысленно обрадовался. Что там с Василисками? Есть покупатели? Обижаешь. Почти всех распродал. Деньги еще не перечислили. Ну и туши нечисти у меня. Как только на счет золотые монеты упадут, то сразу на твой отправлю. Вроде есть у меня деньги в банке. Но расходы растут каждый день, если не час. А еще предстоит учеба. Как выкручиваться? Алекс, отвлекла меня от размышлений Сильвия. С тобой отец желает переговорить. Протянула она мне свой смартфон. Слушаю, сказал я в динамик телефона, а потом удивленно посмотрел на подругу. Честно говоря, не ожидал такого предложения от господина Росси. Разумеется, сразу отказываться не стал. Предстоит многое обдумать.